После победы на турнире я стал вызнавать у наставника различные техники силы. Несмотря на то, что он является наставником по боевой подготовке, его арсенал техник весьма обширен, он даже некоторые запрещенные знает, которым, естественно, он еще меня не обучил, ссылаясь на то, что я еще совсем зеленый. Вот, кстати, как сейчас выглядит моя статистика. Алстис, человек, 40%, арканианец, 30%, сыфи, 20%, нурианец, 5%, киссурианин, 3%, архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни, 500 равно 713 лет. Количество медихлориан, 11085 равно 16035. Техники силы, телекинез, толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы, барьер силы, тутаминис, курата сальва, альтус сапор, боевое предвидение, боевая медитация, силовая ковка, мехудеру, альчика, плюс 500 ми, исцеление силы, плюс 400 ми, контроль дыхания, плюс 100 ми, круциторн, плюс 250 ми, скорость силы, плюс 250 ми, зрение силы, плюс 300 ми, уязвимая точка, плюс 500 ми, вспышка силы, плюс 150 ми, свет силы, плюс 1000 ми, контроль силы, 29%. Освоенные формы боя на световых мечах. Шичо, мастер, 24%. Шиин Джемсо, мастер, 5%. Ниман, мастер, 1%. Атару, подмастерье, 50%. Сарису, подмастерье, 45%. Макаши, подмастерье, 23%. Начну, пожалуй, по порядку освоения техник. Первое, чему меня научил наставник, была альчика, физическая техника силы, представляющая собой глубоко медитативные физические упражнения с использованием и погружением в силу. Этой технике наставник успел обучить всех, в том числе и Тейма, до того, как он ушел санскритом. Благодаря этой технике мои физические показатели стали расти в невероятно высоком темпе. Тело стало более гибким, а реакция и восприятие стали на порядок лучше. Сейчас альчику я использую да и после сна, как зарядку и как упражнение для полного истощения тела перед сном, что весьма хорошо сказывается на моем прогрессе в физическом плане. А еще эти упражнения хорошо прочищают голову от посторонних мыслей. Исцеление силы. Эх, намучился я с этой техникой, да впрочем и сейчас я в состоянии максимум у кого-нибудь внешние повреждения исцелить, и то не идеально, в основном шрамов оставлю, что все тело будет изуродовано. Но зато продвинулся в курата сальва. И самоисцеление сейчас мне дается куда лучше, нежели прежде. Скорее всего, это связано с более детальным познанием своего тела через альчику. Контроль дыхания дался легко. Несмотря на относительную легкость техники, ее полезность не стоит преуменьшать. В особенности мне, как предпочитающему ближний бой и постоянную активность в сражении, весьма хорошо помогает в сохранении выносливости. Но это далеко не предел этой техники. Данная способность позволяет также длительное время вообще обходиться без дыхания. Мой предел на данный момент – 1,5 часа, для примера наставник может полдня вообще не дышать, что является весьма высоким показателем даже среди мастеров храма. Круциторн – техника для преодоления физической боли за пределами нормального порога. Также весьма полезная техника, в особенности в сражениях, когда получение травмы весьма существенно сказывается на боевых качествах не только из-за ранения, но еще и из-за болевого шока. Скорость силы – моя любимая техника, из-за которой я могу на данный момент ускориться в 1,5 раза. В момент активности техники помимо скорости тела также ускоряется мое восприятие, благодаря чему большинство живых существ кажутся будто завязнувшими в киселе. Для постороннего же наблюдателя я, наоборот, кажусь гепардом. Сейчас я весьма много уделяю времени данной технике, так как со скоростью наставника мне еще не совладать. Зрение силы. Казалось бы, во время медитации я и раньше был способен видеть различные оттенки силы, а также наблюдать за окружающей средой, не используя зрение, но тогда система еще не засчитала мне освоение данной техники из-за того, что для ее применения мне приходилось погружаться в глубокую медитацию. Сейчас же достаточно моего желания, и обычное зрение переключается на силовое. Так что, если что, слепота для меня уже не является помехой. Даже если лишусь зрения, я смогу спокойно жить и при помощи силы. Еще техника позволяет видеть в темноте. Уязвимая точка стала возможной в применении практически сразу же после обучения зрению силы. Так как в режиме силового зрения можно наблюдать потоки силы, саму энергию в предметах и живых организмах и то место, где этой энергии меньше всего, это и есть уязвимая точка. Вспышка силы, техника силы, благодаря которой можно вызвать помехи в технических устройствах, датчиках, визорах, камерах наблюдения и так далее. Ну и последнее, но самое сложное для меня – свет силы, способность противостоять темной стороне силы. Несмотря на название, с обычным светом данная способность имеет мало общего, за исключением небольшого свечения во время применения. Благодаря этой технике можно подавить павших на темную сторону силу форсюзеров, а также несколько ослабить пользователей темной стороны. Возможность подавления падших присутствует из-за того, что форсюзер буквально впадает в бешенство и полностью контролируется темной стороной, а не пользуется ею. Вот, собственно, и весь мой арсенал на данный момент. Ну и еще благодаря трем формам боя на мечах, в которых я достиг уровня мастера, количество моих мидихлориан сразу возросло на 1500. Глава 27. Боевая медитация. Свет силы. Эту технику я изучил в основном из-за темной стороны, так как учитель разъяснил, что пользователи этой техники меньше подвержены темному влиянию силы. Несмотря на эффективность ее против адептов темной стороны, воспользоваться во время сражения этой техникой невероятно сложно, в основном нужна долгая подготовка. Поэтому, чтобы воспользоваться ею против падшего, нужен кто-то, кто отвлечет его внимание, иначе, пока ты воспользуешься светом, от тебя самого останутся лишь нарубленные световым мечом кусочки. Но да ладно, мне еще все равно придется много тренироваться в этой технике, дабы поднять ее использование на нужный уровень. Сейчас я стоял у входа в зал испытаний, учитель только что вошел туда, дабы оповестить совет о моем прибытии. И пусть я убеждал себя, что я готов к испытанию полностью, так как наставник готовил меня еще с момента, когда я только стал юнлингом, но мандраж все еще до сих пор присутствовал. Взглянув на рукоять меча у меня на поясе, я вспомнил, чего стоило мне его собрать. 2 года назад, еще при вступлении в храм, у меня было 4 жемчужины, доставшиеся от края дракона, 2 из которых я отдал родителям, оставив себе белую и черную. Очередной спарринг с наставником. Мой наставник, один из сильнейших мастеров фехтования, использующий практически все стили фехтования свободно. Впрочем, это логично, иначе он не стал бы учителем подготовки юнлингов. Должность учителя будущих рыцарей джедаев весьма почитаема в храме, ведь не каждый джедай способен научить детей тому, в чем они нуждаются больше всего. А для форм фехтования это особо актуально, так как большинству разумных подходит только несколько или вообще одна форма владения световой шашкой. Даже если разумный освоил все формы фехтования, форсюзер все равно в боевой обстановке будет использовать тот стиль боя, который, по его мнению, подходит ему больше всего. Есть, конечно, и исключения, но это уже большая редкость, когда разумный способен в равной степени использовать любую форму. Но даже так это не означает, что такой разумный будет сильнее того, кто использует один стиль фехтования на протяжении всей своей жизни. Так, например, гранд-магистр Йода владеет всеми формами фехтования, но использует в сражениях в основном 4-ю атару, дабы компенсировать недостаток роста. И могу с уверенностью сказать, что именно этот стиль боя, несмотря на его множество недостатков, сделал Йоду самым сильным мастером этой формы. Акробатические трюки, прыжки, а также и неестественное положение тела во время боя создали из маленького зеленого карлика убиватора 3000. И стань Йода темным, совладать с ним в фехтовании смогли бы лишь единицы, и то лишь только приблизившись к уровню силы Йоды, но никак не превзойдя его. Все же столетия практики делают его самым могущественным из ныне живущих форсюзеров. Многие скажут, что есть и сильнее. Да, есть. Уверен, существует множество форсюзеров-долгожителей, отточивших свои умения практически до идеала. Вот только потенциал в силе у Йоды считается одним из лучших, а проживание прямо на источнике силы делает его тренировки в разы эффективнее. И, если честно, я не понимаю, почему Йода не убил Палпатина при его-то уровне силы. Палыч пользовался силой десятилетия, в то время как Йода множеством столетий. У меня есть несколько причин, почему Йода не смог остановить его. Первое – это старость, все же Йода уже считается стариком, а по времени Палыча уже смело можно называть его старпером. Вторая причина – Йода специально это сделал, будто знал, что Палычу нужно стать императором. И третье – кто-то помешал Йоде. Что же касается силы Йоды, то можно в ней не сомневаться. Практикуясь уже больше 10 лет с силой, могу с уверенностью сказать, что единственный форсюзер, кто хоть отдаленно приблизился к уровню Йоды, это Едал. Только от нее я чувствую незримое давление, что хоть немного приближается к гранд-магистру. Что же до самого Йоды, пусть он и не пытается воздействовать этой силой на других, но чувство, что исходит при сражении с Йодой, вызывает у всех удушье. И да, я уже успел сразиться с гранд-магистром, хотя это и спаррингом-то назвать сложно, скорее добрый дедушка решил показать, что значит быть по-настоящему сильным. Пусть Чебуратор и дал мне несколько шансов попытаться ударить его, но при каждом ударе у меня возникало чувство, что я уже мертв. Будто если бы зеленый коротышка немного изменил траекторию меча, и я уже валялся, разрезанный на несколько частей. В общем, находясь в храме, мне ни с кем сравнить этих титанов в оболочке зеленых коротышек. Увидь я Сидха, или, возможно, кого-нибудь сильного, я бы, возможно, поменял свое мнение, однако на данный момент сильнее Йоды пользователя силы я еще не встречал. Сосредоточься, ученик, ты витаешь в облаках. Наставник очередным толчком силы сбил меня с ног, из-за чего я стал злиться. Я понимаю, что эмоции в данный момент мне мало чем помогут, но иначе не могу, так как сколько бы я ни пытался продавить защиту наставника, у меня ничего не получалось. Задумался, простите, наставник. Я снова встаю в боевую стойку, готовясь атаковать. В настоящем бою промедления будут стоить тебе жизни. Очисти мысли о постороннем, сделай это своим рефлексом. Активируя клинок, ты должен видеть только противника, все остальное не важно. Ты контролируешь меч, а не он тебя. Ты направляешь клинок, а не он тебя. Доверься силе, она направит, подскажет и поможет. Монотонно, словно мантру, вещал учитель о силе. Не знаю, что подтолкнуло меня, мои неудачи или помощь наставника, но в этой дуэли я смог войти в более глубокую фазу боевой медитации. Сорвавшись в рывке, нанося боковой удар, который столкнулся с умелым блоком, я стал чувствовать чужое намерение, стал предугадывать следующее действие наставника. В какую сторону он довернет лезвие, какие мышцы задействуются при его, казалось, молниеносных движениях. В мозг стало поступать больше информации о противнике, отчего до этого, казалось, стремительные движения учителя стали не такими уж и смертоносными. Теперь я мог лучше воспользоваться своими умениями, дабы противостоять такому матерому волку, как учитель. Скорость мышления увеличилась, а также я стал видеть будущее положение наставника. Всего лишь доля секунды, но и этого стало достаточно, чтобы я мог быстрее среагировать и ответить своему противнику. Удар за ударом я стал осыпать на наставника, с каждым разом продавливая его защиту. Но я бы разочаровался в наставнике, если бы мне удалось его победить. В следующий миг, казалось, из самого неестественного положения наставник просто выбивает из рук мою светошашку и приставляет лезвие своего меча к моему горлу. «Молодец, ты стал лучше чувствовать силу. Думаю, я не зря выбрал именно тебя». Выключив меч, наставник стал уходить. «Учитель», — окликнул я его, — «можешь уже приступать», — коротко ответил наставник, так как уже знал, чего именно я от него хочу. Еще после турнира я задолбал наставника с созданием своего собственного меча, но каждый раз я получал уверенный отказ со словами «еще не время». Причем, когда это время настанет, учитель никогда не говорил, а узнав у некоторых падаванов, я выяснил, что их учителя также не стремятся давать им настоящий боевой меч. Поэтому я решил, что еще не готов, раз наставник не разрешает мне смертоносное оружие. Поэтому я терпеливо ждал. Однако спустя полгода, год, два, три наставник все никак не соглашался. А меч так хотелось сделать, что уже прям руки чесались. Поэтому я напрямую спросил у наставника, почему нельзя, ты недостаточно овладел боевой медитацией. В сражении человеку сложно контролировать каждую частичку самого себя. Порой бытовой любой въевшийся рефлекс может стоить тебе жизни при обращении со световым мечом. Причем здесь рефлекс? Недоуменно спросил я наставника. При том, что световой меч – это не игрушка, и малейшее неверное движение может стоить тебе жизни или в лучшем случае отсеченной конечности. Боевая медитация предостережет тебя от ненужных привычек, таких как ты зачастую делаешь, хоть и не замечаешь. После каждой твоей победы ты постоянно взмахиваешь мечом, будто красуешься перед поверженным противником. Хэймэм. Пока наставник не указал мне на это, я даже не задумывался никогда. Эта привычка была еще в предыдущей моей жизни, когда я перед сражением или после его выписывал восьмерки в воздухе или просто для красоты вращал клинком, выписывая различные пируэты. Боевая медитация позволяет стать более сосредоточенным на оружии и сражении, а также на сохранении своей тушки в полной целостности. Вот что тогда ответил мне наставник. И когда я наконец продвинулся в боевой медитации, учитель все-таки разрешил мне собрать свой собственный меч. Глава 28. Меч. Сборка светового меча возможна только для адепта силы. Хотя нет, не так выразился. Сборка настоящего светового меча возможна только адептам силы, так как процесс накапливания силы в кристалле производится исключительно форсюзером. Несмотря на то, что обычные люди могут собрать аналог светового меча, имея при этом сложное технологическое оборудование, адепту силы достаточно знать материаловедение, силовую ковку, а также само устройство светового меча, которое объясняют наши наставники, когда Юнлинг становится падаваном. Исключения бывают, когда младшие джедаи еще недостаточно развили свои способности, и мой случай именно такой. Большинство моих сверстников развили боевую медитацию на порядок выше моего уровня, из-за чего им разрешили использовать настоящие мечи. Как же тогда я побеждал своих противников, когда те, у кого боевая медитация была более развита, нежели у меня? Все просто. Опыт. Да, именно опыт предыдущей жизни, а также отработанные до автоматизма движения позволили мне побеждать одного противника за другим, несмотря на то, что в бою сила была на их стороне. Пусть джедаи поголовно и полагаются в сражении на боевую медитацию, всесильными их это не делает, за исключением, конечно, некоторых старых динозавров, но не об этом речь. Есть множество примеров, когда обычные люди побеждали форсюзеров, которые пользовались боевой медитацией на должном уровне. Конечно, не каждый на это способен, а если и в состоянии это сделать, то такие индивиды явно всю свою жизнь доводили свое тело и разум до предела в тренировках, а также имеют боевой опыт в несколько десятков лет, и некоторые из мандалорских наемников вполне в состоянии справиться с джедаями-слабосилками, в особенности если те обвешаны бискаром с ног до головы. Но вернемся к сборке светового меча. В ордене джедаев сборка меча сравнима с ритуалом, который необходимо выполнить каждому падавану перед тем, как стать настоящим рыцарем-джедаем. Световой меч представлял собой сложное в конструкции оружие. Цилиндрическая рукоять вмещала в себя мобильный элемент питания, вырабатывавшийся заряд которого проходил сквозь несколько подогнанных друг к другу компонентов и трансформировался в лезвие из чистой энергии. За счет магнитного поля эта энергия возвращалась обратно в меч и расходовалась лишь в момент касания лезвия чего-либо. Чтобы достичь такого эффекта, создатель светового меча был обязан пройти через несколько этапов, каждый из которых требовал предельной концентрации, начиная с поиска материала рукояти и завершая первыми испытаниями сконструированного оружия. Для сборки светового меча требовалось 5 незаменимых компонентов. Рукоять, матрица излучателя и оптическая линза, что отвечали за стабилизацию и длину лезвия, а также энергетическая ячейка и фокусировочный кристалл. Из вышеперечисленных компонентов самым главным является, естественно, фокусировочный кристалл. Фокусировочный кристалл светового меча – разновидность кристаллов, самоцветов и драгоценных камней, использовавшихся в конструкции светового меча. Большинство кристаллов, вовлеченных в процесс создания, добывались в системе Адига, на Илуме и Дантуине в так называемой кристаллической пещере. Джедаи и ситхи использовали широкую палитру кристаллов, что позволяло разнообразить цветовую гамму клинков, а также эффекты и уникальные способности. Некоторые кристаллы могли даже повышать чувствительность к силе своих владельцев. Другие же кристаллы, такие как самоцветы или драгоценные камни, использовались исключительно для призматических эффектов. Тем не менее, не все световые мечи содержали в себе кристаллы, являвшиеся ими по существу. В отличие от джедаев, ситхи на данный момент пользуются синтетическими кристаллами, которые создаются в специальной печи. чем, собственно, я собираюсь воспользоваться, так как недоволен очисткой своей жемчужины из Крайт Дракона. Слишком много примесей осталось после силовой обработки, а я хочу добиться идеальной чистоты, что должна отразиться на стабильности и мощности лезвия клинка. В белой жемчужине, что так притягивало мой взор, находится слишком много непонятного элемента, излучающего холод, что очень странно, ведь в месте обитания Крайт Дракона температура днем ниже 40 градусов никогда не опускалась. Но неважно, пока и этого достаточно. Что делать с черной жемчужиной, я еще не решил. Возможно, сделаю себе еще один меч, запасной, так сказать. И еще в прошлой жизни была теория, что в световом мече задействуются несколько кристаллов. Чушь, причем полнейшая. Когда я сказал об этом наставнику, он посмотрел на меня как на идиота, а затем сказал: «Если ты хочешь в первое же свое включение меча лишиться какой-либо части тела, можешь попытаться использовать сразу два кристалла, а если и жизнь тебе не дорога, попробуй засунуть 10. Я бы хотел посмотреть на то, что произойдет, все же, наверное, еще до такого в ордене никто не додумался». Очень странно посмотрел на меня наставник и, бормоча что-то про нынешнюю молодежь, ушел по своим делам. Собственно, я спросил это лишь из любопытства, наставник до этого уже объяснил весь процесс сборки, а также все нюансы касаемо обработки кристалла. Все дело в том, что в каждом кристалле имеется свой определенный аспект силы. Поэтому-то все кристаллы разноцветные, так как имеют свой ярко выраженный оттенок и примеси. И если эти аспекты смешаются во время формирования клинка, произойдет конфликт, из-за чего клинок не сможет сформироваться, это в лучшем случае, а в худшем произойдет взрыв. Но теоретически, если кристаллы исключительно чистые или наполнены только одним оттенком силы, то можно использовать несколько таких кристаллов. Только вот на мощности лезвия это никак не скажется, а даже наоборот, может потреблять слишком много энергии, из-за чего батарея слишком быстро разрядится. И да, в мече есть свой источник питания, и пусть его хватает на долгое время, это не значит, что он бесконечный. Так вот, медитировал я над кристаллом больше недели, очищая его, формируя подходящую форму, из-за чего моя жемчужина, имеющая изначально молочно-белый оттенок, приобрела некоторую прозрачность. Еще несколько дней ушло, чтобы напитать мой кристалл силой. После сего процесса я приобрел какую-то незримую связь, что буквально позволяло чувствовать кристалл на определенном расстоянии. Над каждой деталью меча я корпел каждый день, пытаясь создать форму рукояти специально под мою руку. И пусть я еще росту, и в дальнейшем мне придется еще не раз изменять меч, каждый раз я буду прикладывать столько же усилий над его созданием, как и сейчас, если не больше. Во всем этом мне помогала сила, естественно, без достаточной теоретической базы вся помощь силы была бы бесполезна. Поэтому после полной сборки я еще несколько раз разбирал свой меч, а затем собирал его, выискивая даже малейшие несостыковки в сборке. На все про все у меня ушло около месяца, чтобы, по моему мнению, меч стал идеальным. Придя в зал для медитации, с помощью телекинеза на расстоянии 5 метров, дополнительно поставив барьер силы, я активировал клинок, и сразу же почувствовал связь, что образовалась с моей световой шашкой. Клинок активировался без задержек и каких-либо помех в виде нестабильности светового луча. Лезвие испускало мягкое белое свечение, при этом являясь смертоносным сгустком плазмы, что способно разрезать большинство металлических сплавов словно масло. А еще, притянув меч к себе в руку, я почувствовал легкий холод, испускаемый клинком, но при этом я совершенно не чувствовал никакого дискомфорта от него. Вот о чем я и говорил касаемо аспекта кристалла. Подняв меч горизонтально в области подбородка, я медленно закрыл глаза, почувствовав себя совершенно иначе. Центр бытия. Специальная защитная позиция в бою на световом мече применяется с другими оборонительными формами. Но главное в этой стойке то, что она помогает войти в боевую медитацию куда быстрее. Через рукоять меча я стал больше и быстрее концентрироваться на силе, а легкий холод, излучаемый мечом, придавал некое освежающее чувство, которое способствовало лучшим мыслительным процессам. В следующий миг мне пришлось блокировать лезвие другого светового меча, что чувствовался как нечто чуждое моему клинку, будто мой меч ожил, увидев перед собой своего давнего противника, и готовился показать здесь и сейчас свое превосходство. Открыв глаза, я увидел наставника, что с улыбкой стоял передо мной, скрестив со мной лезвия световых мечей. треск, гул, а также ослепляющие искры были голосом наших мечей, будто так они пытались сказать и показать, кто сильнее. Мечи в наших руках буквально ожили, а мы под действием их боевого намерения подверглись их влиянию. А теперь покажи все, чему я тебя учил, мой ученик. С неким, я бы сказал, предвкушающим оскалом проговорил наставник, усиливая свой натиск. С этого дня мой уровень владения мечом стал расти семимильными шагами. Глава 29. Илум. После сборки своего светового меча сама сила стала направлять меня в освоении форм фехтования. Даже Атару, что завязано на подвижности адепта, его акробатических возможностях, а также постоянном перемещении по полю боя, предстало для меня в ином цвете. Будто все движения из этого стиля приняли некое структурированное осмысление. Хотя до этого мне казалось, что это самый хаотичный и беспорядочный стиль боя, которым можно и самому убиться. Рукоять светового меча я сделал с гардой. Гарда – не просто украшение на световом мече, для меня это больший набор движений, более уверенные выпады, а также, естественно, защита руки. Когда добуду бискар, сделаю рукоять полностью из него, тогда даже гарда будет в состоянии защищать от чужого лезвия. Несмотря на то, что я создал кристалл из жемчужины Крайт Дракона, в пещере кристаллов я все же побывал, когда Тёра искал свой кристалл, что оказался синего цвета. Вообще наставник высадил нас двоих за десяток километров от пещеры и храма и сказал добраться нам самим и отыскать подходящий для меча кристалл. Как же холодно. Тёра был одет как вуки, так как кассианцы были хладнокровными, здешний климат был для них смертельным, но для джедаев, конечно, это не проблема. Что же касается меня, то холода даже без использования силы я практически не чувствовал. Скорее всего, здесь мои гены арканианца дают о себе знать, вроде как их родной мир был тоже с суровым холодным климатом. Также мое тепловое зрение досталось от этой расы высокомерных расистов. Получу больше свободы, нужно будет углубиться в генетику, хочу изучить свое тело более досконально. Используй силу, Тёра, она поможет преодолеть твои слабости. В общем-то и без моих наставлений мой друг уже давно изучил техники силы, что способствуют сохранению тепла в своем теле. Этот кассианец в первую очередь озаботился своими слабостями и практически избавился от них. Уже, но все равно мне не нравится здесь. Стал бурчать Тёра. Вспомни, что сказал наставник. Сосредоточься на своей цели, и пусть сила ведет тебя. Повторил я напутственные слова учителя. Тёра выдохнул и, закрыв глаза, стал погружаться в силу, пытаясь сосредоточиться в направлении пещеры. Я же, взяв в руки бластер, стал озираться вокруг, так как почувствовал какое-то враждебное намерение, направленное на нас. Но спустя несколько секунд оно пропало. Нужно быть осторожным тут, здешние хищники весьма опасны. Простояв еще несколько десятков секунд, Тёра, открыв глаза, сразу отправился в направлении пещер кристаллов. Я спокойно последовал за ним, внимательно наблюдая за окружающей обстановкой. Когда джедай сосредотачивается на определенной цели и пытается с помощью силы найти то, что ему нужно, сама сила ведет его туда, куда нужно. Я также попытался сосредоточиться на пещере кристаллов с целью найти один для себя, но сколько бы я ни старался, такого отклика, как от жемчужины Крайт Дракона, я не ощущал. Саму пещеру я чувствовал, трудно не заметить, когда она буквально пропитана силой не меньше, чем источник на Корусанте, а сосредоточившись на зрении, пещера напоминала костер, что пылает в ночи среди непроглядного мрака. Собственно, я и не ожидал, что у меня что-либо получится. Наставник рассказал, что я не найду новый кристалл, пока жемчужина не будет уничтожена, либо я не подвергнусь качественным изменениям своего характера и жизненных принципов. Пройдя примерно километров 5, я снова почувствовал враждебное намерение, которое все так же угасло спустя несколько секунд, и так продолжалось на протяжении еще нескольких километров с увеличивающейся периодичностью, будто хищник, что за нами наблюдает, готовится и ищет лучший момент для атаки. Тёра, поторапливайся, нас кто-то преследует. Попытался я поторопить кассианца, но тот словно в трансе шел в направлении пещеры, не обращая никакого внимания на меня. Черт, этого еще не хватало. Тёра слишком сосредоточился на пещере, погрузившись в силу слишком глубоко, для него сейчас ничего кроме его изначальной цели пребывания на этой планете не существует, и он будет идти к ней словно танк, невзирая на препятствия, вот только лишь бы он не подорвался на какой-нибудь мине. И словно по злому року неприятности все же достигли нас. Р-р-р-р. Я лишь успел сбить Кассианца с ног, как над нами пролетела огромная тень. Поднявшись моментально на ноги, я осмотрел незваного гостя. Кошкоподобное существо на четырех лапах, на которых выступали по два массивных когтя, густой белый мех, широкая голова без ушных раковин, но с огромными надбровными дугами, с огромной пастью, что пережует голову разумного словно бегемот арбуз. Существо было не меньше 1,5 метра в холке и все 2,5, а то и 3 в длину. На холке располагались несколько отростков, что способствовали улавливанию малейшего колебания воздуха. А шарлпантеры, именно так называются эти хищники, весьма осторожные и опасные существа, что охотятся только на заведомо слабую добычу и стараются избегать того, кого не в состоянии победить. Видимо, две личинки джедая для нее явно показались легкой добычей. Вскинув бластер и полагаясь на силу, я стал, практически не целясь, стрелять в зверя, что посчитал нас своим обедом. Но зверь с помощью каких-то сил уворачивался от плазменных сгустков. Играючи, я бы подумал, что эта уродливая кошка владеет силой, если бы не изучал в храме анатомию хищников галактики. С каждым выстрелом кот-переросток приближался к нам, чтобы снова атаковать, и в этот раз он решил выбрать целью меня. Уже подобравшись достаточно близко, хищник, уперевшись на задние лапы, снова прыгнул, разинув пасть, но это было его главной ошибкой. Выстрел угодил ему прямо в открывшуюся пасть, из-за чего тот закрыл ее, а вот туша так и продолжала лететь по инерции в мою сторону. И когда до меня осталось меньше 1,5 метра, я собирался уже отпрыгнуть, но внезапно, словно кегля, кот отлетел в сторону. Возмущение в силе я почувствовал рядом с собой и посмотрел в сторону источника. Я увидел, как Тёра стоит с вытянутой рукой после применения толчка силы. «Спасибо, только в следующий раз постарайся не расслабляться, даже если тебя кто-то прикрывает», — сказал я другу немного раздраженно. «Прости, не знаю, что на меня нашло, никогда еще так сильно у меня не получалось погрузиться в себя». «Понятно, видимо, пещера и здешнее место силы так повлияли на Тёру. Забей, лучше помоги», — разговаривали мы друг с другом, не теряя из виду кошку, что после неожиданного нападения со стороны сейчас стало по-новому оценивать нас обоих. Выстрел бластера хоть и причинил ей небольшое ранение, но недостаточное, чтобы нанести вред и отпугнуть хищника. «Прикрой!» — крикнул я другу, а сам помчался на кошку словно умалишенный. Но это если не знать меня, можно подумать, что я свихнулся. На самом деле, даже если я не имею меча, моей сильной стороной все равно считается ближний бой, в особенности в этом мире, когда я освоил такую полезную способность – удар силы. Брюс Ли обзавидовался бы моим нынешним возможностям. На ходу я перекинул бластер в левую руку и отвлекал внимание кошки, иногда стреляя в ее направлении, хоть и понимал, что это бесполезно. Когда я сблизился с кошаком, со стороны могло показаться, что я безрассудно прыгаю в пасть тигру, но, когда харя этой животины раскрылась в попытке оттяпать мне мою думалку, я извернулся так, что оказался под туловищем твари. Удар. Кулак впечатался в шейный отдел, сопровождаемый звуком ломающихся костей, а также внезапным фонтаном крови, вырвавшимся из глотки хищника. А в следующий момент несколько сотен килограмм тупо придавили меня к земле. Кхаа, пхирха. Стал мычать из-под трупа кошки. Долго ждать не пришлось, так как туша взмыла на несколько метров в воздух и была отброшена в сторону. Это было опасно, прокомментировал мой пируэт друг. «Не опаснее твоей безрассудной прогулки до пещеры». Посмотрел я в направлении ледяных скал и прохода. Пещеры находились буквально в 1,5 километра от нас. «И то верно, пойдем, можно уже не полагаться на силу. Думаю, вряд ли мы заблудимся, даже если метель поднимется». Согласился со мной Тёра, однако после его слов ветер словно услышал слова Кассианца и решил немного нам подгадить. «Эх, Тёра, лучше бы ты молчал. Ты тогда кажешься более загадочным, а еще меньше неприятностей притягиваешь». Сорвались мы в направлении пещеры с максимальной для нас скоростью и преодолели этот малый отрезок нашего пути довольно быстро, подгоняемые метелью, что способно даже меня проморозить с моей-то устойчивостью к холоду. А как только вошли в пещеры, завывание прекратилось, и мы как будто оказались в другом мире. «Ну вот, дальше ты сам, друг, это твое испытание», — сказал я, садясь в позу для медитации. Наставник сказал, что медитация в пещере будет полезной для меня, даже если я не найду для себя кристалл. Глава 30. И еще прошу увеличить сложность для моего ученика. В зале испытаний находились 4 представителей совета джедаев.

утвердиться в мастерстве будущего наставника, через которого пройдет множество будущих джедаев», — согласился с Вуки Пло Кун. «Да будет так», — кивнул Йода. «Черт, чего наставник так долго? Что там можно еще обсуждать? Уже битый час стою перед дверью, ожидая, когда уже мне разрешат пройти это долбанное испытание. Из 5 проводимых храмом испытаний название рыцаря-джедая мне осталось пройти 3, так как испытание плоти, а также испытание проницательности наставник засчитал мне еще тогда на Илуме. Дело в том, что после того, как Тёра нашел свой кристалл, нашим следующим заданием было найти храм, что пусть и не был слишком далеко от пещер, но поискать пришлось изрядно. Там мы вместе с Тёром столкнулись со стаей горгодонов, что оставили мне весьма уродливый шрам на всю спину. Я тогда еще чуть не ушел в силу раньше времени. Горгодоны представляли собой огромных прямоходящих рептилий, покрытых густым серым мехом. Единственной бесшерстной частью являлась клиновидная голова, покрытая оранжевой кожей. Шкура горгодона была настолько прочной, что выдерживала выстрелы из бластера. Также эти животные отличались очень крепкими костями. Единственным уязвимым местом горгодона был затылок. Горгодоны имели агрессивный нрав и обычно нападали на любого, кто попадался на пути, даже если для этого не было никаких причин. Передвигались горгодоны в основном на задних ногах, а мощными верхними конечностями они хватали и душили добычу. На лапах горгодона имелись длинные когти, а в пасти 3 ряда острых зубов. Горгодоны были всеядными, они могли прокормиться растениями и лишайниками, но также питались падалью и не упускали возможности поохотиться на живую добычу. Эти существа отличались острым чутьем и слухом, которые компенсировали им довольно слабое зрение. Держались и охотились они обычно семейными группами по 4-8 особей. Горгодоны строили жилища из камней, снега и кусков льда, скрепляя их клейкой слюной. «Ну как, нашел то, что искал?» — спросил я выходящего из глубин пещер друга. «Да, думал, уже не вернусь». Тёра показал мне разжатую руку, в которой находился синий кристалл, но радости как во взгляде, так и в голосе, я совершенно не заметил. По сравнению с тем Тёром, что вошел в пещеры, кассианец, что сейчас стоит передо мной, кажется совершенно другим разумным. Собственно, даже его оттенок силы изменился немного, но достаточно, чтобы характер разумного претерпел некоторые изменения. «Друг, если тебе понадобится помощь, я всегда к твоим услугам, что бы ты ни увидел в тех пещерах, это всего лишь навеянное силой видение, оно может оказаться как настоящим, так и простой иллюзией, вызванной твоими мыслями и скрытыми желаниями». Попытался я подбодрить друга, так как, видимо, всегда уверенный в себе кассианец был сейчас не в лучшем настроении. «Спасибо, Аллу». Тёра попытался улыбнуться, но вышло у него это не очень. Поэтому я поспешил сменить тему. Для сборки меча недостаточно просто вставить кристалл в уже готовую рукоять, его еще нужно обработать, а процесс с обработки и очистки может занять от 1 дня до нескольких недель. Я не стал упоминать кассианцу, что его меч практически готов, только не хватает 1 ингредиента, который он, собственно, и добыл в пещере. Поэтому я уже собирался выходить из пещеры, но Тёра меня внезапно остановил. «Постой, я должен собрать свой меч». Стал он садиться на холодный пол пещеры. «Тёра, я, конечно, в тебе не сомневаюсь, но не кажется ли тебе, что наставник после твоей сборки посчитает нас погибшими и свалит в далекие дали, не удосужившись даже найти наши бренные тушки? А учитывая характер нашего учителя, я уверен, что он легко может так поступить. За годы, проведенные в храме, я узнал наставника достаточно, чтобы составить точный психологический портрет. Пусть он и весьма ответственно отнесся к моему падаванству у него, а также с легкостью согласился на просьбу о моем параллельном обучении с Тёром, даже если нас здесь разорвет стая голодных ашерл-пантер и это произойдет не на его глазах, он даже бровью не поведет после нашей смерти, а вернется в храм и занесет нас в список умерших в ходе испытания. В ходе поиска кристалла сила не только испытывала меня. Тёра снова закрыл глаза, вспоминая, наверное, не самые приятные моменты, произошедшие с ним в глубинах пещеры, но и дала знание. Кристалл в руке Тёра стал светиться сначала синеватым оттенком, но с каждой секундой излучаемый свет становился светлее. Неизвестная мне техника очистки была куда эффективнее той, что показал мне наставник. Процесс остановился, когда камень стал голубоватого оттенка и лишился той изначальной синевы, а затем Тёра стал наполнять кристалл своей силой. Весь процесс занял не более 5 минут, но даже так это было впечатляюще. «Потом расскажу, как я это сделал», — ответил Тёра на мое ошеломленное выражение лица. «Ага, все, что я смог выдавить из себя. Такой контроль силы достигается не только за счет тренировок. Видимо, с Кассианцем произошли изменения куда глобальнее, нежели я представлял. А еще больше очистить сможешь?» — спросил я интересующий меня момент, так как хочу очистить свой кристалл от примесей аспекта полностью. «Да, но не сейчас», — Тёра правильно понял мое вопросительное выражение лица, так как бровь, что поползла на лоб, говорила лучше каких-либо слов. «Сила подсказала, что я еще не готов». Снова сила. Осознание, что эта самая сила разумно вызывает у меня противоречивые чувства, так как до сих пор я еще ни разу ничего подобного не испытывал и ощущал силу как некую энергию, а все те возможности, что открываются у форсюзера по типу предвидения, боевого предвидения или какого-нибудь шепота, что подсказывает в трудные моменты, это лишь расширенные возможности тела, что в нормальном состоянии заблокированы. В то время, когда мы используем эту самую энергию под названием сила, она раскрывает дополнительные возможности, но может я и ошибаюсь, так как у каждого своя правда. Но лично для меня помощь в бою при использовании силы кажется лишь подобием стимулирования мозговой активности и в целом улучшением возможностей мозга. Если же копнуть глубже, взять, например, такую мистическую возможность, как предвидение, то здесь, мне кажется, задействуются причинно-следственные связи, которые в нормальном состоянии мозг не в состоянии обработать, а при использовании силы создается логическая цепочка, которая и приводит к созданию образов видения будущего. Пример неполного пророчества, когда даже сильные прорицатели видели какую-либо катастрофу, но не могли разглядеть лица причастного к данному инциденту, так как не владели полнотой информации, прямое тому доказательство моей гипотезы. Тёра после обработки кристалла с помощью телекинеза отдалил рукоять на большее расстояние и, вставив кристалл, посмотрел на меня так, будто я смогу ему в данной ситуации чем-то помочь, но не дождавшись никакой от меня реакции, активировал меч. Клинок голубоватого оттенка с небольшим прерывистым гудением и помехами в момент активации активировался и еще больше осветил пещеру, создавая мистическое ощущение величия. «Ну вроде не взорвался, поздравляю», — утешил я друга. «Спасибо, Ал, если бы не ты, я вряд ли смог бы пройти так далеко. Зная твой непреклонный характер и настойчивость, которой даже я позавидую, ты стал бы рыцарем в любом случае». Но другу я так ничего и не ответил, так как знание будущего по фильмам и мультфильмам не самый надежный источник. «Пойдем, у наставника не железное терпение, не хочется застрять на этом заледеневшем куске земли лишь потому, что мы слишком много потратили времени на испытание, а так и будет, если мы не поспешим, я в этом уверен. Несмотря на то, что в здешнем храме есть свои рыцари и несколько мастеров, что являются здешними стражами и исследователями планеты, находиться в таких условиях совершенно некомфортно, несмотря на то, что у меня природная устойчивость к холоду». Глава 31. Выйдя из пещеры, я, ничего не подозревая, стал идти в направлении храма, пока меня не окликнул Тёра. «Стой, здесь что-то не так». Кассианец даже не выключал клинок, так и стал концентрироваться на окружении, а затем тот внезапно бросил меч на манер бумеранга, что врезался в небольшой снежный холм. «Ура-а-а!» Место попадания меча буквально ожило, раскидывая снег в стороны и рыча от боли, что причинил клинок меча. Гаргадон с опаленной кожей и шерстью, что не является для него смертельным ранением, смотрел на нас бешеным взглядом и рычал, разбрызгивая слюну во все стороны. Больше всего гаргадоны удивляют меня своей приспособленностью к здешним суровым условиям. В особенности меня поражает тот факт, что они относятся к рептилиям, и по своей сути являются хладнокровными. Бам, бам, бам. Зверь стал бить своими передними лапами по земле, вызывая вибрацию, что ощущали даже я и Тёра, хотя находились в 30 метрах от него. На этом неприятности не закончились. Еще четыре сородича раненого уродца вырвались из-под снега, озираясь в поисках добычи, но, увидев, что мы двое не слишком близко находимся, стали рычать в нашу сторону, а потом сначала медленно, но все время ускоряясь, направились в нашу сторону. Подняв бластер, я стал стрелять в трехметровые образины, что своими лапами способны разорвать таких разумных, как мы, стером словно бумагу. Каждый выстрел подпаливал шерсти, даже оставлял заметные ожоги, однако смертельными ранениями это не назовешь. Скорее, это действие заставляло их еще больше злиться и ускоряться, дабы быстрее добежать до такой наглой огрызающейся еды. «Тера, от твоего меча куда больший толк будет, так что надеюсь на тебя». Кассианец уже притянул свой меч обратно и стал в изготовку. «Хорошо, но, боюсь, больше двух одновременно я не потяну, нужно отвлечь внимание». Оценив ситуацию, а также свои возможности, Тера довольно быстро принял решение, а затем рванул вперед и, скользя по местному снежному покрытию как по льду, нанес первому уродцу удар в районе бедра, оставив небольшой разрез, но достаточный, чтобы тварь споткнулась и на большой скорости, кувыркаясь, по инерции продолжила лететь еще добрых 10 метров. Я же, сосредоточившись на тройке горгодонов, что решил сделать своей целью с помощью телекинеза, ударил всем троим по ногам и почувствовал при этом нехилое сопротивление. Рррррр. Злобно рыча, все три уродца уставились на меня с еще большей яростью в глазах. Такое чувство, что они поняли, кто виноват в их падении. Видимо, какое-то сопротивление силе у них имеется, да и чувствительность тоже, иначе их поведение я объяснить не могу. Хотя ничего подобного на занятиях в храме нам не рассказывали. «Тера, не забудь про затылок, это их слабое место», — крикнул я другу. Помню, отбиваясь от очередного удара, Тера и правда попытался атаковать тварь в затылочную область, но не получилось. Тварь была довольно проворна для своих габаритов. Не зря их называют смертью молодых джедаев. Стайные хищники довольно опасны для неподготовленных, а также еще не достигших высоких способностей джедаев. Я же стал уворачиваться от ударов твари, иногда пытался выстрелить в район глаз злобным уродцам, но все время те успевали подставить руку под выстрел, защищая свои органы зрения. Были также попытки ударить с помощью удара силы, но их прочные кости и кожа сводили на нет практически любой нанесенный мною урон. Лишь изредка я попадал в суставы, что вызывало у них чувство боли, из-за чего те только больше приходили в неистовство. Была даже попытка с моей стороны выстрелить в затылок, вот только с тремя страшилами не так-то легко справиться, а после 20-го выстрела в бластере закончились заряды, а заменить запасным в такой обстановке не представлялось возможным. Поэтому, отбросив бластер и используя боевое предвидение, я уворачивался и, используя весь свой боевой потенциал в силе, сражался одновременно с тройкой существ, что пытались сделать из меня ужин. «Сейчас помогу», — услышал я крик Тера, что ударом меча смог разобраться со вторым горгодоном, которого он взял на себя. Но я не обращал внимания на его слова, так как был сосредоточен на собственном выживании. Один удар лапищи, что размером с мое туловище, и острыми когтями способен разорвать меня вдоль и поперек. Я решил, что нужно вложить больше силы в удар и попытался сломать колено твари. «Хэррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Варя опала на одно колено, а я поспешил разорвать с ней дистанцию, так как даже сломанная нога не остановила существо, и та, стоя на одной конечности, стала махать лапами из стороны в сторону, пытаясь достать меня и обнять до смерти. Сзади послышался взмах меча, и еще одна туша была убита моим другом, а с оставшимися двумя мы расправились довольно быстро. Фух, это было опасно, немного запыхавшись, сказал я. Ага, слишком страшные существа. Я читал, что из-за них слишком много молодых джедаев так и не сумело стать полноценными рыцарями. Тёра прав, джедаи намеренно не вырезают местную фауну для того, чтобы закалить будущих рыцарей. Но как по мне, такой подход не слишком эффективен, и из-за такого отношения пропадает множество одаренных разумных, что могли бы принести много пользы ордену в будущем. Ладно, пошли, и так задержались слишком долго. Пройдя мимо мертвых туш, мы направились в быстром темпе в сторону храма снова. И проходя мимо уже не такого заметного холма, я услышал позади себя шорох и крик Тёра. «Берегись!» Лишь улучшенные рефлексы, а также сила, позволили мне рвануть вперед, уворачиваясь от лапы, невероятно похожей на те, что принадлежали ныне мертвым горгодонам, вот только в раза два больше. Но все же когти существа прошлись по моей спине, оставив 3 глубокие раны. Даже барьер силы не помог остановить ее, пусть и незначительно отвел удар, что скорее всего и спасло мне жизнь и не дало перерубить мне позвоночник. Превозмогая жгучую боль, я перевернулся на спину, отчего еще больше заскрипел зубами и, увидев образину в 3,5 метра, выставил руку, отталкивая и пытаясь держать ее телекинезом, что практически не помогало, так как та довольно сильно сопротивлялась. Но этого было достаточно, чтобы Тера смог завалить и этого уродца. Последнее, что я помнил перед тем, как очнулся в лазарете, это как клинок светового меча голубого цвета вышел изо рта твари и многокилограммовая туша завалилась вперед, падая перед моими ногами. Этим ранением наставник засчитал мне испытание плоти. Что же до испытания проницательности, то оно было одновременно сложным и легким для меня. Сложным, так как попробуй найти среди миллиарда песчинок 4 особенные, а именно 4 песчинки золота. Естественно, они мало чем отличались от обычного песка за исключением цвета. Но попробуй среди желтого песка найти золотой. Даже размер песчинок ничем не отличался. Но это задание было рассчитано не на зрение, а на пользование силой. И даже так у меня ушло полдня, чтобы их найти. В общем, остались 3 испытания, что ожидают меня в зале за этими массивными дверями. И пусть наставник не раз описывал процесс прохождения, у меня все равно было некое беспокойство, будто я сейчас столкнусь с тем, чего больше всего не ожидаю. Хотя и уверенность в прохождении у меня есть, все же будь испытания непроходимыми, рыцарей джедаев и вовсе не было бы в храме, а так их несколько тысяч, если не больше. Это мастеров и сотни не наберется, а магистров и вовсе всегда ограниченное количество, правда, магистр не всегда сильнее мастера. «Снова витаешь в облаках», — услышал я голос наставника позади меня. «Простите, наставник», — задумался. Обернувшись, ответил я. «Ладно, входи, все уже готово». Наставник скрылся за дверью, а я последовал за ним, перед этим глубоко вздохнув. Глава 32. Поскольку я прошел уже 2 из 5 испытаний, мне осталось еще 3, еще куда более сложные, нежели предыдущие. Пусть наставник и не стал усложнять мне жизнь с испытанием проницательности, так как тот выбрал для меня самую легкую его версию, но вот с оставшимися мне явно стоит ожидать какого-нибудь подвоха. А учитывая характер наставника, а также его боевые качества, которые он превозносит над дипломатическими, хотя политика партии ордена совершенно противоположна, я уверен, что даже мое ранение, что оставил вожак Гаргадонов, покажется мне легкой царапиной. Кстати, шрамы, оставшиеся после ранения, до сих пор чешутся, напоминая мне о моей ошибке. Больше никогда не расслаблюсь в этом опасном мире, в особенности в дикой природе, где всякие чудища так и норовят откусить от моей джедайской задницы кусок побольше. Помещение для испытания было таинственным. В зале царил полумрак с тускло-голубоватым освещением. В конце зала за стеклом находились представители совета, а также наставник, что наблюдали за мной с интересом и ожиданием хорошего шоу. Испытания джедаев были неотъемлемой традицией в Ордене джедаев, начиная с его зарождения на Тайтане. Тайтан – планета, что является родиной Ордена джедаи, могущественных адептов силы и предтечу джедаев. Зал испытаний был оборудован сверхсовременным голографическим проектором, способным проецировать материальные симуляции древних джедаев и ситхов. В дополнение к боевой стороне испытаний зал был сконструирован и для тестирования других навыков, многие из которых были созданы для имитации сложных ситуаций, с которыми мог встретиться джедай в полевых условиях. Оставшиеся мои испытания являются испытаниями сноровки, отваги и духа. И если в сноровке и в отваге я не сомневаюсь, я не сыкла, да и быстрые ноги звезды не боятся, то вот испытание духа может стать для меня сюрпризом. Именно это испытание может оказаться самым сложным из всех из-за того, что оно буквально требует погрузиться внутрь себя, дабы столкнуться со своей темной стороной. Приветствую магистров ордена. Джедай Алстис прибыл для прохождения испытания на звание рыцаря. Уважительно поприветствовав собравшихся посмотреть на мое представление, я снова взглянул в глаза каждому из здесь присутствующих. Магистр Тивака, джедай расы Вуки, был внушительных габаритов. Их голосовые связки не позволяли им разговаривать на общегалактическом языке, а их родной язык был похож на вой раненого медведя. Джедаи их расы весьма редкое явление, а уж то, что данный представитель смог стать магистром, вообще достижение для их народа. За прошедшее время я несколько раз видел сражения Тиваки с некоторыми из рыцарей, а также с его бывшим учеником Пло Куном, что ныне также восседает в кресле совета. Хотя насколько можно верить моим воспоминаниям, это было совершенно не так. Пло Кун уже несколько десятилетий является мастером-джедаем, к тому же он, как и Тивака, является долгожителем. Пло Кун, представитель расы Келдор, его вид первоначально меня постоянно отпугивал из-за некоторой схожести с охотником из фильма «Хищник» в то время, когда представители их расы снимали дыхательные маски. Да и моя ксенофобия немного давала о себе знать при разговоре с данным видом разумных. Хотя келдорианцы и разумная раса имеют они богатую и интересную историю, их внешний вид для меня слишком отталкивающий. Ядль была представителем расы Йоды, на данный момент ей больше 350 лет. Занимает она должность главного библиотекаря и, если в будущем я захочу найти какие-нибудь секретные сведения или запрещенные знания, мне стоит обратиться именно к ней. Ну и гранд-магистр Йода, самый старый джедай из ныне известных. Возможно, конечно, есть скрытые старые монстры, что не выходит в свет, но о них не будем. Йода вполне заслуживает звания гранд-магистра не только из-за своего опыта, но и благодаря своим способностям. Несмотря на его миловидный и безобидный вид, этот маленький зеленый гремлин является ходячим воплощением светлой стороны силы, но при этом смертоносным и опасным, от которого большинство темных адептов будут просто разбегаться в стороны, увидев на своем пути этого улыбающегося чебурашку. «Здравствуй, юный джедай, вырос ты с последней нашей встречи, и не только ввысь». Ну вот началось, загадочные речи гранд-магистра, но согласен я с ним, сейчас я уже не так сильно ощущаю давление со стороны Йоды, нежели раньше. Несмотря на то, что он меня в бараний рог скрутит, некоторое время я все же смогу сопротивляться. Секунд 5, может 6, не больше. Все благодаря моему наставнику, гранд-магистр. Именно он, а также все учителя ордена и вы приложили руку к моему нынешнему уровню сил. Решил я, что немного лести не помешает, для них же это будет выглядеть как проявление смирения и скромности. Рад, что осознаешь ты это, юный джедай. Но готов ли ты стать еще выше? Намекнул мне гранд-магистр на испытание. Готов, четко и достаточно громко произнес я, пафос наши все. Тогда не будем терять время, ступай в круг, Алстис, и покажи свое мастерство и отвагу. Взял слово Пло Кун, а все молча поддержали его. Под молчаливыми взглядами я вступил в круг испытания. От него веяло силой, причем двух полярностей, чем-то темным и светлым одновременно. Интересно, кто именно является создателем данной технологии? Войдя в круг, весь мир вокруг меня померк, а через несколько секунд я оказался на планете, на которую предпочел бы не возвращаться, Татуин. Кругом пески, палящее солнце, работорговцы и, конечно же, Крайт-драконы. Конечно же, никого из перечисленных я не увидел. Кроме песка и двух солнц в зените я больше ничего не наблюдал на горизонте. Что за испытание будет первым, я не знал, так как это секрет. Я бы мог предположить, что это испытание плоти, учитывая, что я терпеть не могу жару, пусть и прожил в здешних суровых условиях больше 4 лет, однако по словам наставника это испытание у меня уже засчитано. Поэтому все, что мне оставалось делать, это просто идти в любом направлении. А поскольку мои возможности во многом превосходят того щуплого паренька, которому по воле случая удалось завалить большого Крайт-дракона, идти я могу ужасно долго. Но, видимо, все же ждать долго мне не придется, так как на горизонте я стал наблюдать своих будущих противников. Около сотни Крайт-драконов мчались в мою сторону с некоторым остервенением, и я бы даже сказал, что они устроили соревнование между собой, кто быстрее доберется до вкусного джедая, если бы не знал, что они не настоящие, а всего лишь материальная иллюзия, контролируемая программой и подпитываемая силой. Размышляя над ситуацией, в которую попал, я задумался о том, что это вообще за испытание. Духа, нет, вряд ли, этих тварей я не боюсь. Будь здесь сотня больших крайт-драконов, я бы, конечно, труханул, так как им я не соперник, с несколькими я, конечно, смог бы разобраться, но не с сотней. Может показаться, что это испытание отваги, что, конечно, не исключено, но мне кажется, что это банальное испытание сноровки, так как сражение против превосходящего числом противника для джедая самая подходящая проверка его мастерства. Использовать каких-нибудь военных с бластерами бесполезно, Даже если их будет сотня, джедай на моем уровне уже в состоянии расправиться с таким количеством противников без особых проблем. Конечно, если это будут адепты силы, то это совершенно другой разговор, а вот использовать диких зверей с внушительной комплекцией и достаточной проворностью в своей среде обитания является самым эффективным способом проверить мою сноровку. Хотя я считаю, что все равно слишком как-то сложно, будь на моем месте кто-нибудь другой, сомневаюсь, что он смог бы пройти, хотя Тёра же прошел и стал рыцарем раньше меня. Может, задания у него были легче? Эх, ладно, времени на размышления не осталось. Оттянув край своей джедайской туники, я обнажил рукоять своего меча. Мысленное усилие и холодный металл, прикоснувшись к моей ладони, наполняет меня силой, что освежает голову и буквально сразу же вводит в состояние боевой медитации. «Ну что, потанцуем, зверушки?» — крикнул я в сторону стаи крайд драконов, срываясь и сам в их направлении, на ходу активируя белое лезвие своего светового меча. Глава 33. Гранд-магистр. Это же крайд драконы. Ядль, увидев через проецируемое испытание претендента на должность учителя фехтования, в шоке уставилась на первых противников этого странного паренька. Да, жаль зверушек, но сила сама выбрала противника, не в силах вмешиваться нам в чужое испытание. Улыбнувшись, сказал глава ордена джедаев, из-за чего Ядль на него странно посмотрела, пытаясь понять странный юмор гранд-магистра. Я имела в виду, разве сможет справиться такой молодой джедай с таким количеством противников? Ядль стала озираться, ища поддержки у других наблюдателей и членов совета. Что-то на своем прорычал Тивака. Мастер Тивака прав, если мальчик даже с сотней безмозглых ящериц-переростков не справится, то он недостоин должности наставника. Плокун изначально был весьма скептически настроен в отношении такого молодого джедая, ведь должность наставника по фехтованию и боевой подготовке весьма почитаема, и килдрианец даже поднял архивы, чтобы узнать, были ли на этой должности только закончившие обучение падаваны. Но, прочитав историю ордена, так и не нашел никого, кто даже в звании рыцаря был бы назначен на эту должность. Он даже с нынешним мастером, Роном, повздорил, что тот пытается спихнуть такую ответственную работу на совсем зеленого мальчишку. Однако учитель Алла даже бровью не повел на все провокации в его адрес.